Глава 36. Осипов. Живая полноценная встреча с дочерью оставила неизгладимый отпечаток. Я совершенно не так ее себе представлял и уж тем более не ожидал, что опущусь до претензий и выяснения отношений с Ульяной. Все это пришло в голову не сразу, как и понимание о том, что произошло в целом. Голова раскалывалась от мыслей, чувств, страшного ощущения, что я оказался в западне. Но у меня была работа, и я с радостью погрузился в нее. Правда, тут тоже все не было так гладко, как обычно. «Шеф, там Кольчугин звонит, и, судя по тону, и рвет, и мечет. Час от часу не легче». Вот не было печали, так еще и этот злится. Из многих моих партнеров Кольчугин выделялся размерами и непримиримым характером. Размерами именно бизнеса. А еще его амбиции иногда заставляли обходить его контору не то что стороной, а десятой дорогой. Именно поэтому я скорее обреченно, но все же, без промедления, попросил секретаря соединить с ним. Длинные гудки в трубке, и вот я уже слышу на заднем фоне разборки. Нет, я не боялся проблем или каких-то бизнес-препонов. Все же не первый год в этом варился. Как там говорят, не первый год замужем. Практически во всех смыслах. Даже усмехнулся своим мыслям, как услышал низкий угрожающий голос. «Осипов, ты не охренел случаем? Мы с тобой о чем договаривались? Какого ты решил отменить сделку по поставке через 2 дня?» На мгновение даже не понял, о чем он. Все же каша в голове реально сильно отвлекала, и я даже не представлял, насколько. Но потом до меня дошло, и я с удивлением решил осторожно уточнить. «Ты про ту на 5800? Так все уже отгружено давно. И документы выслать должен был мой юрист. Там осекся. Твою мать, Лиза. Вот же собака женского пола. Подобного отношения я от бывшей вообще не ожидал. Тем более, что есть вещи, которые в моем понятии незыблемы. Например, профессионализм. Если ты назвался юристом, то будь добр, юристом оставайся. Мне же и в голову не могло прийти, что она решила мелочно мстить именно по этой части. Это же как попасть в больницу на операционный стол бывшей, а она тебе вместо селезенки отрезала бы пенис. Документы не пришли, как ты уже понял. Что там у тебя за бардак творится? Мы сотрудничаем уже несколько лет, но я впервые вижу подобное. Уже более спокойно отчитывал он. Тоже мне человек с идеальной репутацией. Хотя кто бы говорил, у самого недавно скандал был с невестой. Я даже удивился, так как сплетнями особо не интересовался, но тут и до меня дошло. Кольчугин, ты мне не высказывай. У всех бывают не самые простые моменты в жизни. Юриста просто меняю. Опыта набираюсь, как видишь. Постигаю последствия женского непрофессионализма и некоторой мстительности. Не удержался от небольшой ремарки. Безусловно, Кольчугин — последний человек на Земле, кому бы я стал жаловаться. Но и выслушивать от него претензии в подобном ключе я намерен не был. Пусть засунет свой режим старшего товарища себе поглубже в задницу. Но неожиданно в трубке воцарилась тишина. А потом этот делец выдал мне. «Ты что, отдал юридическое сопровождение своей невесте?» И настолько провокационно прозвучал его вопрос, что меня покоробило. Уже собирался с ним начать выставлять границы, ибо это совершенно не его дело. Но потом услышал еще более неожиданное. «Давай-ка с тобой пообщаемся сегодня. Судя по всему, есть моменты, которые требуют личного обсуждения. Я тебе пришлю время. Можешь часов 20:00 в центре?» Я настолько опешил от этого предложения, что согласился. Дальше уже техническая работа наших секретарей. На удивление от сложившейся ситуации это не отменяло. Ничего себе. Не то чтобы я набивался к нему в друзья. Да что сказать, дружба с Кольчугиным — это что-то из разряда странного. Но почему бы и да? Поэтому дальше работа пошла неожиданно бодро. В конце концов, мне надо было сменить юриста, а заодно протряхнуть всех руководителей отделов на предмет засланных казачков. Все. В благородство древнего юридического семейства своей хвала всем небесам бывшей невесты я больше не верил. Раз пошла такая пьянка, то, разумеется, ни о каком сотрудничестве речи идти не могло. Не говоря уже о том, что в принципе я бы теперь вообще никому не рекомендовал иметь с ними дело. Так в бизнесе не поступают. Уделывать друг друга, обыгрывать и ловить на каких-то спорных моментах – это одно. А вот мелочно подставлять, пользуясь подобными ситуациями – красный флаг. Таким темпом я прекрасно отвлекся от того, что происходило в моей жизни. Точнее, от переживаний о дочери и ее несговорчивой матери. Все бы ничего, но проблема эта никуда не делась. И действительно, как только я поймал себя на мысли, что пора бы заняться этим вопросом снова и уточнить последующие встречи, то увидел, что мне звонит сама Трофимова. Поднял трубку. «Да, господин Осипов, давайте на чистоту. Это ваша невеста все устроила и продолжает? Или вы тоже причастны к происходящему? Вы понимаете, чем это может закончиться для Ульяны?»